Часть третья. Как-то в середине дня зазвонил мобильник. Я отвлекся от отладчика, ткнул пальцем в зеленую кнопку и поднес аппаратик к уху. Слушаю. «Я имею честь говорить с Влад Воронов?» — спросила меня трубка мягким ракочущим баритоном. «Да, это я». «Вас беспокоит Джереми Дженкинс, нотариус. Вы не могли бы выделить немного времени и посетить мою контору? Улица Чаек, дом 15». «Да? Как насчет сегодня, во второй половине дня?» «Вас устроит в 18 часов». «Хорошо, буду». Я положил телефон и повернулся обратно к экрану. Интересно, что от меня понадобилось нотариусу? Слабо верится в богатого троюродного дядюшку, скончавшегося в Америке. Хотя чего зря голову ломать, сегодня и узнаю. Улица Чаек извивалась по склону холма в старой части города, если термин «старый» вообще применим к населенному пункту, которому едва четверть века. Дома здесь были добротные, построенные на века. Чистота, тишина и солидность. Адвокат Дженкинс вполне соответствовал своему району, в возрасте, солидного телосложения, в солидном костюме. «Рад вас приветствовать в моей конторе. Надеюсь, если вам когда-либо потребуются услуги нотариуса, вы выберете мою скромную персону». «Хочется верить, что завещание в ближайшее время мне не понадобится. А дальше кто знает?» «Итак, не сочтите меня бестактным, но можно взглянуть на ваш ID?» «Да, конечно. Было бы прикольно сейчас высыпать на стол всю горсть моих айдишек. Все настоящие, между прочим. Но сейчас не время для хулиганства, да и хранятся наши запасные личины между операциями у Марлоу в сейфе. Во избежание злоупотреблений, так сказать. Достаю карточку, протягиваю нотариусу». «Благодарю. Итак, личность установлена, приступаем к делу». Он отвернулся, открыл один из шкафов у себя за спиной, достал оттуда картонную коробку с завязками. «Будучи уполномоченным мисс Лилиан Шантеню, в случае ее смерти как от естественных причин, так и в результате стихийного бедствия, военных действий, криминальных происшествий и прочих причин, не указанных выше, все содержимое данной коробки переходит в собственность Влад Воронов. Год рождения...» «Стоп, стоп! Мисс Лилиан Шантеню? Медсестра? В случае смерти?» «Дослушайте до конца, молодой человек. Да, мисс Шантеню действительно работала медсестрой в госпитале Святой Магдалены, расположенном в нашем городе, вплоть до даты составления данного завещания. Насколько мне известно, в дальнейшем она была медицинским работником экспедиции Грояра, вплоть до самой своей смерти полгода назад». «Смерти? Вы не знали?» «Нет. Что там случилось?» «Нападение местных бандитов на лагерь экспедиции. Событие весьма прискорбное, но достаточно распространенное в тех краях. Бандиты напали на экспедицию сразу по приезде на место, чтобы захватить максимум припасов. Насколько мне известно, не уцелел никто. Лагерь после налета был подожжен, а потом порезвились хищники, так что... По прошествии полугода все члены экспедиции официально признаются погибшими, а вы... официальным наследником». «Но почему я?» «Насколько я понял из нашего разговора при составлении завещания, вы были единственным по-настоящему близким мисс Лилиан человеком последнее время. Родственников у нее не осталось». «А можете сказать, кто еще упомянут в завещании?» «Собираетесь оспаривать волю погибшей?» «Боже упаси, просто интересно». «Не вижу ничего предосудительного в вашем желании. Остаток денег на счете погибшей в банке ордена переходит в собственность детской больницы на французской территории. Вас интересует сумма?» «Нет, это хорошее применение ее деньгам». «Рад это слышать. Итак, вы готовы вступить в права владения наследством?» «Да, конечно, если она этого хотела». «Распишитесь здесь и здесь. Теперь эта коробка ваша». «А точно нет никакой надежды? Вдруг кто-то уцелел?» «Обычно, если кого-то захватывают живым, присылают требования выкупа и стараются это сделать как можно быстрее. А если не прислали? По статистике, выжить в Дагомее в одиночку практически невозможно. Особенно женщине. Мне очень жаль. Мне тоже. Прощайте. До свидания. Надеюсь, следующая наша встреча произойдет по более приятному поводу.